Пианистка. После этой встречи я стала Лесей одержима. Думала только о ней, расспрашивала вожатых о русалках Тихого озера, приставала к Яне с просьбой вновь и вновь рассказать историю о красноволосой утопленнице. Я возвращалась к Иве каждую свободную минуту в надежде застать там Лесю. Я видела ее образ везде — в бликах озерной воды, в игре света и тени среди парковых деревьев. Мне казалось, что сквозь вечный лагерный гомон пробивается ее тихое пение, и я, словно лунатик, бродила по парку, ведомая эхом ее голоса. Соня горько усмехнулась. Страшно представить, как я выглядела в тот момент. Не девочка, а заблудившаяся гончая, пытающаяся уловить призрачный след хозяина. Леся не появлялась. День, второй, третий. Я была в отчаянии. Решила, что она потеряла ко мне интерес, разглядев слишком легкую добычу. Но однажды вечером я возвращалась в корпус из амфитеатра и услышала пение, на этот раз настоящее. На ее зов я не пошла, побежала. Счастливая и окрылённая, совсем как мотылек, стремящийся к открытому пламени. Вышла на поляну и замерла, заметив Лесю у заросшей жимлостью беседки. Ее белоснежная ночнушка напиталась кровью со спины, а ступни были мокрые и грязные. Меня Леся не увидела. Тихо напивая себе под нос, она срывала цветки жимолости, чтобы вплести их в грязные волосы. Но ее неразборчивое мурчание, так заворожившее меня в прошлый раз, раз за разом прерывалось одной и той же фразой. Тихо ступая, я приблизилась к беседке в надежде разобрать невнятные слова. «Я вас не слышу», — нараспев повторяла она. «Я вас не слышу». Соня поежилась, словно от холода. Этот Лесин образ, окровавленная спина, грязная ночнушка, спутанные волосы, старательно украшенные свежими цветами, и это замогильное пение одной повторяющейся фразы, мне стало так страшно, как не было никогда раньше. Я попятилась. На цыпочках. Тихо-тихо. Я так боялась, что она обернется, так боялась увидеть ее лицо. Я была уверена, что на этот раз ее взгляд сведет меня с ума. Окончательно и бесповоротно. И найдут меня на завтра вожатые в этой самой беседке среди зарослей жимолости с пустым взглядом и перекошенным лицом, забившуюся в угол и напевающую песню на несуществующем языке. Холод, обуявший Соню, будто бы перекинулся на меня, и я поежилась, в красках представив описанную сцену. «И что же произошло потом?» — поторопила я. Соня улыбнулась и развела руками. «Полюбуйтесь мной, живой и невредимой». Я убежала, а Леся так и не обернулась.